Глава 7. Моника задержана. Вместе с другими зрителями, заподозренными в участии в массовом насилии, она доставлена в ближайшее отделение полиции. Ее соседи, даже не английские хулиганы из сектора Z, а в основном итальянские тифози, которых сгребли за пределами стадиона. Дверь открывается, входят новые задержанные, в большой камере становится еще теснее. Моника мучается от запаха пота и пива. Какая-то троица встает и направляется к ней. «Бонжур, мадемуазель!» «Только этого не хватало?» «Она тебе не отвечает. Наверное, стесняется». «Не бойтесь, мы не страшные», — говорит третий с сильным итальянским акцентом. «Мы умеем вести себя с дамой?» Они приближаются. Она сжимает кулаки, готовая пустить их в ход. Но тут дверь камеры опять открывается, сотрудник бельгийской полиции находит глазами Монику и делает ей знак следовать за ним. Ее приводят в кабинет начальника комиссариата. Тот смотрит по телевизору прямой репортаж о развитии событий на стадионе Эйзель. Рядом с ним стоит Софи Веллингтон. «Мадам Веллингтон все мне объяснила. Прошу извинить нас за недоразумение». «Что сейчас происходит?» «Там?» — спрашивает Моника у Софи. «Можете остаться здесь и следить за событиями», — любезно предлагает полицейский. Моника садится. Начальник отвечает ей вместо Софи. «Итальянцы жаждут мести. Мы пытаемся помешать прямому столкновению болельщиков двух команд». В 21:30 УЕФА прерывает затянувшееся молчание и объявляет свое решение. Несмотря на небольшой прискорбный инцидент, матч состоится. Футбольный чемпионат Европы продолжается, как будто ничего не случилось. Полиция изолирует сектор Z, чтобы скрыть драму от телекамер и от фоторепортеров. Добравшиеся до места побоища санитары неотложек стараются как можно незаметнее унести трупы. Судья дает свисток начала матча. Игра выглядит странно. Футболисты, знающие о случившемся, ведут себя рассеяннее обычного. Голов нет. Наконец назначается пенальти из-за нарушения, допущенного игроком Ливерпуля в метре от штрафной площадки. К мячу выходит Мишель Платини. Мяч надолго зависает в воздухе. Вратарь Ливерпуля совершает красивый прыжок, но поймать мяч не может. Гол. Свисток арбитра. Матч завершен. Со счетом 1-0 победил Ювентус, ставший, благодаря единственному голу на последних секундах игры, чемпионом Европы. Платини горд своим ударом. Его качают товарищи по команде. Итальянские футболисты бегут принимать приветствие своих болельщиков, вскочивших с мест в секторах О, Н и М. Но те свистят и улюлюкают. Зная об участии своих злополучных соотечественников в секторе Z, они считают неприличным радоваться победе. Как отмечают комментаторы, атмосфера изменилась за считанные минуты. Журналисты всех каналов уже в курсе событий и разрываются между желанием высказаться об исходе матча и своим долгом рассказать о катастрофе, стоившей жизни простым зрителям, собравшимся на стадионе, чтобы поболеть. Кубок, считающийся теперь позорным, вручается украдкой в проходе гардероба. Через полчаса после матча становится известен предварительный итог. Не менее 400 раненых, в том числе тяжело, и 39 погибших. Среди последних 32 итальянца, 4 бельгийца, 2 француза и 1 британец из Северной Ирландии.